Глава 29. Неизвестная история о том, почему и как Том Дьюи предложил Лаки Лучиано прогуляться. Немногие из юристов Америки на всем протяжении ее истории могли так заявить о претензиях своих подзащитных, как это умел делать Джордж Вольф, представлявший в суде интересы многих наиболее печально знаменитых гангстеров страны — Костелло, Шульца, Лучиано, Анастасия, Торио, Дженовезе, чикагских мошенников братьев Фишетти и прочих бандитов. Может, правда, создаться впечатление, что главным клиентом Вольфа был Фрэнк Костелло, особенно если судить по широкой рекламе, которой сопровождались их довольно частые появления в суде и на знаменитых заседаниях Сенатской комиссии Кефовера, которые транслировались по телевидению. Но на самом деле этот ветеран с более чем 60-летним стажем судебных сражений определил судьбы многих десятков других видных мафиозных фигур. В 1974 году один из авторов этой книги, Джордж Карпоци-младший, встретился с Джорджем Вольфом в его резиденции, расположенной в восточной части Манхэттена, для того, чтобы узнать некоторые детали его биографии. В это время Вольфу уже было 83 года, и он уже 4 года как отошел от активной деятельности после более 6 десятков лет напряженной адвокатской работы. Среди многих случаев из своей практики, о которых Вольф рассказал, добавив удивительные, иногда просто шокирующие подробности, была сделка в 1945 году между ним и губернатором штата Нью-Йорк Томасом Дьюи, касавшаяся Чарльза Лаки Лучиано. По мнению Джорджа Вольфа, Дьюи был неважным юристом для непосредственного участия в судебном процессе. Он добивался осуждения многих известных преступников в период, когда был специальным обвинителем и окружным прокурором, главным образом благодаря огромной подготовительной работе, которую проделывал по каждому делу до передачи его в суд. Одним из самых известных приговоров среди тех, что он добился, было осуждение Лаки Лучиано, хотя Лучиано совершил по существу все преступления, о которых имеется упоминание в юридической литературе, включая убийство. Власти так и не смогли собрать по ним необходимые доказательства. В конце концов, в 1936 году Дьюи привлек его к суду по обвинению в принудительной проституции. Многие эксперты-юристы до сегодняшнего дня считают, что обвинение было сфабриковано. Тем не менее, Дьюи добился того, что Лучиано был признан виновным, и, к удивлению самого Дьюи, его приговорили к тюремному заключению на срок от 30 до 50 лет. В начале 1943 года, вскоре после его первого избрания на пост губернатора штата Нью-Йорк, Дьюи посетил известный судебный адвокат Мозес Полаков, который сообщил о своем твердом намерении добиваться от судьи, вынесшего приговор, сокращения срока заключения. «Кто собирается подавать прошение?» — спросил у него Дьюи. «Я?» — ответил тот. «Ну, вы не в своем уме», — заметил Дьюи. «Судья Маккук не выносит вас. Вам следует найти кого-нибудь другого, чтобы обратиться с прошением». Полаков спросил Дьюи, не может ли он предложить кого-нибудь. «Конечно могу», — сказал губернатор Дьюи. Это мог бы сделать Джордж Вольф, так как судья Маккук очень его уважает. Полаков обратился к Вольфу. принеся ему толстые фолианты протоколов судебных заседаний по делу Лучиана. Он объяснил Вольфу, чего добивается от него. «Мне не нравится запах этого дела», — сказал Вольф Пола Коффу. «Но Том Дьюи направил меня к вам», — ответил тот. «В таком случае я должен поговорить с Томом и получить от него гарантии, что участие в этом деле не нанесет мне ущерба». Вольф повидался с Дьюи. «Какого рода шаги я должен сделать, чтобы добиться сокращения срока приговора?» — спросил Вольф. «Лучиано получил максимальный срок, а у меня нет никаких дополнительных доказательств, которые я мог бы предъявить Маккуку». Дьюи улыбнулся. «Но новые доказательства имеются. Лаки Лучиано участвовал в высадке наших войск на Сицилии. Он встречался с Вито Дженовезе и другими лицами, и они дали майору Мюррею Гурфину, последующим ставшему судьей Южного округа Нью-Йорка, информацию для военной разведки о расположении итальянских и немецких войск. Без помощи Лучиано наши войска, возможно, не сумели бы осуществить высадку на остров». Вольф согласился заняться делом Лучиано. Он повидался с судьей Маккуком и вызвал майора Гурфина, который подтвердил судье слова Вольфа о патриотизме Лучиано. Маккук был рад получить такую информацию, но не захотел стать тем, кто предоставит крестному отцу свободу. «Мне приятно, что ваш подзащитный предпринимал усилия для поддержки правительства», — заявил он. «Но, относясь с должным уважением к вашему красноречивому прошению, мистер Вольф, я все же отказываюсь его удовлетворить. Однако, если вы сумеете уговорить губернатора Дьюи смягчить Лучиано показания и организовать его депортацию, поскольку мы не хотим иметь подобных людей у себя в стране, дело таким образом удалось бы решить». Вольф опять направился к Дьюи. «Ну что же», — улыбнулся Дьюи, — «поскольку это предлагает судья Маккук, я предприму необходимые шаги». Через несколько недель Дьюи изменил приговор Лаки Лучиано, и тот отправился к себе на родину. «Как всегда, работа отличная», — сказал Дьюи Вольфу. Существовало множество версий о роли Лучиано в оказании помощи американским войскам в их высадке на Сицилии на побережье Анцио. Главная проблема заключалась в том, что когда Лучиано согласился помочь своей второй родине во Второй мировой войне, американский флот потребовал его перевода из тюрьмы Даннемора в столь же строгую, но более приемлемую тюрьму поблизости от Олбани, столица штата Нью-Йорк. Каждую неделю команда морских офицеров в гражданской одежде в сопровождении юриста Мозеса Полакоффа приезжала в эту тюрьму и совещалась с Лучиано. В течение нескольких месяцев Лаки Лучиано были предоставлены все возможности связаться с мафиозным подпольем, проникшим в итало-немецкие органы безопасности с той же легкостью, с какой их противники в Соединенных Штатах Америки проникали в преступный рэкет. Через некоторое время потоки сведений об итальянских оборонительных сооружениях, о передвижении войск, расположении артиллерийских батарей, противовоздушной обороне и другая военная информация начала поступать в разведку флота, а оттуда передаваться в Вашингтон. Вся эта информация была переработана и сконцентрирована в пакет документов, содержащих сведения, которые могли бы потребоваться американским войскам при высадке на Сицилии и обеспечила несравненно меньше потери, чем если бы они действовали, не воспользовавшись помощью Лучиано. Сумрачный холодный февральский вечер в 1946 году группа сотрудников Бюро по иммиграции и натурализации сопровождала Лучиано по скрипящему трапу на борт судна, построенного во время войны для военных перевозок и носившего название «Лаура Кини». Это судно знавало лучшие времена. Перевозя войска через Атлантический океан, все годы войны, сейчас оно стояло у причала на Гудзоне, рядом со столь почтенными суперлайнерами, как «Иль», «Де Франс» и «Куин Мэри». На французском корабле отплывали такие знаменитости, как Кларк Гейбл, Джек Бенни, Мэри Ливингстон и Кэри Грант. Другая группа знаменитостей, и среди них Джон Уэйн и бывший посол Соединенных Штатов Америки в Англии Джозеф Кеннеди, отправлялись на Куин Мэри, пирс, у которого швартовалась Лаура Кинни, заполнился столькими провожающими, что перед ним бледнели пирсы у суперлайнеров. Лимузины десятками въезжали сюда, и из них выходили главари синдиката, приехавшие проститься с Лаки Лучиано, их любимым комрады. Телохранители тащили корзины с фруктами, винами, шампанским, икрой, омарами и другими деликатесами. Все это внесли на корабль, где был накрыт огромный банкетный стол, прогнувшийся под тяжестью продуктов. Те, кто пришел пожелать Лаки хорошего плавания, не знали об условиях, на которых он был освобожден, а именно, что его высылает Виталий пожизненно и что он никогда не сможет вернуться в Соединенные Штаты Америки. Не было известно и о достигнутой с послевоенным правительством Италии договоренности о лишении Лучиано навсегда права выезда в любую другую страну. Пребывавшие в неведении мафиози поднимали тосты. «За тебя, Лаки, и за то, что скоро мы будем встречать тебя». Они не имели права держать в тюрьме такого хорошего парня. Ты задал им забот. Так прощались светила национального синдиката, созданного Лучиано, Фрэнк Костелло, Альберт Анастасия, Мэйр Лански, Джозеф Ланца и даже Вито Дженовезе. Около полуночи долгий хриплый гудок оповестил об отплытии Лауры Кинни. Друзья-гангстеры стояли на пирсе, махали рукой и выкрикивали прощальные пожелания Лаки Лучиано, который, направляясь навстречу новой жизни в Италию, и которому не грозила безвестность, вопреки желанию американских властей. После убийства Бакси Сигела власти получили сведения о том, что Лаки объявился в Гаване всего через 16 месяцев после его депортации из Америки. Официальные лица в Вашингтоне пришли в ярость из-за того, что Лучиано удалось обвести своих итальянских сторожей вокруг пальца и проделать обратный путь до ближайшего иностранного соседа, откуда он мог всего за полчаса добраться до Флориды на частном самолете. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки оказал сильное давление на кубинское правительство, требуя, чтобы оно избавилось от нежелательного визитера. И президент Кубы Грао Сан-Мартин приказал выслать его из страны. Следующие 15 лет, до 1962 года, Чарльз Лаки Лучиано прожил в Неаполе, где и умер естественной смертью. Он унес с собой в могилу множество секретов, но один из самых загадочных — как ему удалось пробраться на Кубу? На самом деле, ему принадлежал ли приказ отправить в могилу Бакси Сигела?